Ну, давай вызовем. Молчать, предательница пионерско-комсомольская, блядь! Молчать, не то убью ржавой сельдью и глотку заткну морской капустой. Молчать, ни слова лжи. Перебил я в бешенстве Котины омерзительные попытки пофинтить с призраком неминуемого. Мне все, повторяю, было ясно. Для частичного успокоения жахаю полстакана коньяку в плане борьбы с антиалкоголизмом Горбачева. В душе болезненная неразбериха и тоска. Пыль крушения жизни застилает глаза. В сердце адским воплями сходит подыхающая, как бездомная псина, преданная моя любовь. Эта же мразь сидит, не шелохнется. Уставилась на меня в ужасе во все свои черные глаза. Лучше, господа, любить безглазую несчастную тетю Нюру, жертву серно-кислотной ревности, чем эти черные глаза, которые... Ах, вы меня пленили! Беру любимую свою пластинку, крутившуюся столько лет в моем проклятом мозгу и днем, и ночью, крутившуюся безмолвно и подзаводившую меня на чувство и бодрость сил пустыни жизни, беру и разбиваю ее со скрежетом зубовным, разламываю пополам об колено, а потом на более мелкие части, безвозвратно. Слезы ты безутешно проливала, ты не любила, и со мной прощалась ты, ах, эти черные глаза. Измельчил яростно пластинку. От треска частей Котя вздрагивала, как от выстрелов. Серенький, умоляю, успокойся. Ну, выпей с Эдуксенчика. Молчать, говорю, кино у вас происходило следующее. Если вымолвишь, предательница, хоть словечко, осиротеют все твои блохи. То, что я скажу, открылось мне впервые вне памяти и сплетен. Я тебе такого выпью с Эдуксенчика, что мозги у тебя из ушей вытекут, как у загубленной шимпанзе. Меня кладут на восстановление нюха. Ты спешишь на свою Красную площадь. Да, во мне оживлены зарубежными светилами все центры воспаления народной жизни и бурления языка. Без мата я теперь ни шагу. Молчать, блядище! Ты приходишь и раскрываешь поганую свою пионерскую варежку на солдафонскую истуканщину караула, верно? Тебе пригляделся с некоторых пор один пучеглазый болван. Может, не пригляделся? Может, плевать тебе было на разнообразие болванов? Может, все эти трупоохранительные рыла на одно, бля, виноват? Для тебя лицо и прочие органы молчать, ни слова, тут тебе не нарсуд, но высший трибунал обостренной любви и преданного брака. Полагаю, что порочное засело в твою плоть еще в период полового созревания. Теперь мне, оленю, вполне это ясно. Помню все признаки замаскировавшегося полового извращения и навязчивой мечты. Помню. Принимал их за восторг и дало почитание косоглазого сифилитик. А ты вот отчего топталась ноги на ногу, как обойденная петухом клушка, и все гузно свое выпячивала, выпячивала извращенка, и губки облизывала. Ах, Сережа, я заснуть временами не могу, не сходивши на Красную. И как я мог проглядеть все это? Как мог, не учуя, чуя иные непостижимые людьми тайные зависимости чувств и мыслей? Но теперь, если тварь какая-нибудь попросит у меня стакан воды на ночь,